принципе, он прекрасно понял, что самым лучшим выходом для него было бы бегство, но неодолимое любопытство задержало его на одну секунду дольше, чем это было нужно. В темноте он различил силуэт и ощутил, как вся ярость земли и ада поднялась в нем. Это женщина! Женщина, которую он приглашал танцевать. Значит, он бросился вперед в полной решимости применить все приемы, каким был обучен. Одним броском он свалил противницу на землю и в дикой ярости набросился на нее. Он пытался схватить ее за руки, но тщетно. Она словно змея выскальзывала из всех захватов, и он сам почувствовал себя пленником в ее руках. Он никогда даже и вообразить не мог, что женщина может быть такой сильной. Когда ему удастся выскользнуть из ее железных рук, то он вопьется пальцем ей в горло. Шпион чувствовал, что она уступает, что она сопротивляется из последних сил. А вот теперь он спасен. Теперь-то он задушит ее. Но тут острая боль пронзила его. Плечо прокушено почти до кости. На секунду он потерял контроль над собой и тут же почувствовал сильнейший удар в живот. Застонав, он покатился по земле и ударился о ствол дерева. Это был шок. Он почти потерял сознание. Не успел он прийти в себя, как его схватили за шиворот и нанесли сильнейший удар в подбородок. Он застонал, согнулся пополам, но второй удар уже в солнечное сплетение окончательно вывел его из борьбы. Он больше не двигался и лежал в полном беспамятстве. Элен склонилась над Виктором. Андреску что-то слышал. До него доходили стоны, всхлипы. Он хотел бы посмотреть, что происходит, но не мог поднять голову. В какой-то момент он почувствовал легкий удар и сообразил, что эта папка упала ему на голову. Он быстро схватил ее и спрятал под себя. Теперь он прижался к земле и не торопился вставать. У него не было никакого желания получать еще один, пусть даже случайный удар. За мной следил Марару или Наста, соображал Виктор. Хорошо уже они расправились с этим типом, хорошо. Как ты себя чувствуешь? Ага, наверное, я потерял сознание, подумал Виктор. Вместо того, чтобы думать об Ирине, он куда занесся? И какая у нее бархатная рука. Нет, нет, нет, мне больно. Виктор, что за черт? Виктор, как это ты, Лен? Ну, поднимайся, поднимайся. Вот так. Как дела? Виктор чувствовал жестокую боль в затылке, его мутило, и хотелось во что бы то ни стало знать, на каком свете он находится. Лен, вон скамейка. Пошли. Дай платок. Тебе нужен холодный компресс. Лен взяла платок и побежала к озеру. В это время послышался шум мотора, и автомобиль исчез вдали. Лен вернулась с мокрым платком и положила его Виктору на лоб. Вот так. Когда почувствуешь, что можешь идти, скажи. Не знаю, ходить, я думаю, и сейчас я могу, но черт меня побери. Если я двинусь с места раньше, чем ты скажешь. Тут Виктор подскочил. Папка! Здесь, здесь. Успокоила его Элен. Рядом с тобой. Я подняла ее. Виктор схватил папку, раскрыл и лихорадочно стал перебирать листы бумаги.